Глава 19. Ксюша. «Этот ублюдок чуть не засунул в меня свой язык. Они держали меня вдвоем, толкнув на диван. Я думала, это все, конец. Изнасилуют, накачают дрянью, ничего сделать не смогу. А потом начались взрывы. Паника. Все кинулись кто куда, и я чудом успела вырваться». «Атас!» «Это Большаков со своими!» Под шум толпы и общую суету я бросилась, куда глаза глядят, хотя этот домина был мне незнаком. Юркнула в какую-то дверь, там лестница, спустилась вниз и спряталась за коробками. «Пережду здесь, может, обойдется. Туда точно не вернусь, там жуть лютая». Сижу, обняв себя руками, зубы стучат, сердце как у загнанного зайца. «Вот дура!» Сама себя в ловушку и загнала. Пока жду, трясусь и молюсь, думаю о многом. Странные мысли голову посещают. Надо было не нестись, сломя голову, а все-таки поговорить с Женей. А я на эмоциях, вспылила. Еще и этот ПМС, будь он неладный, как раз вовремя. Полный букет. Вот сижу и думаю, что не так сделала в жизни? Где нагрешила? Кому дорогу перешла? Люблю же без памяти этого идиота и не знаю, как буду жить без него. Слезы начинают градом катиться по щекам. Хотелось бы верить, что все это ошибка. Женя по дурости вляпался, Инга просто завидует. Боженька, ну пусть будет именно так. Страшно, больно, так темно, не только кругом, но в душе в первую очередь. Не хватает любимого мужа. Он всегда знал, как утешить, как успокоить. Достаточно было одного прикосновения, одного поцелуя, и все. Ты словно улетаешь в рай. В таком состоянии, на грани, в такой обстановке, невольно начинают приходить совершенно другие мысли, как будто через меня Вселенная разговаривает, которая все точно знает. Может, эти проблемы даны нам не просто так, а как испытание? Чтобы проверить наши отношения, сделать их крепче, научиться лучше слышать друг друга, верить. Вдруг послышались чьи-то быстрые шаги и встревоженный голос. «Неужели? Женя? Мамочки, а он как здесь?» «Ксю, Ксюша, ты где, малыш? Отзовись!» Надрывается кто-то. Всхлипываю, не смея поверить. «Неужели это мой Женя? Пришел за мной!» «Нашел!» Шаги стремительно приближаются, и вот передо мной из темноты возникает взмыленное родное лицо. Муж в два прыжка оказывается рядом, сгребает меня в охапку, сжимает до хруста костей, целует лихорадочно, в лоб, щеки, трясущиеся губы, а я только и могу, что хвататься за него и рыдать от облегчения. «Ксюш, я тебе не изменял. Пошли, выйдем на воздух. Я все тебе подробно расскажу. У меня есть доказательства». Подхватывает меня на руки и в темпе уносит. Оказывается, здесь есть запасной выход. «Как же ты меня напугала!» Бормочет Женя, гладя меня по волосам. «Я думал, умру от страха за тебя, глупышка. Разве можно так?» Размазываю слезы по щекам и каю виновата. «Прости меня, Жень, я растерялась, когда увидела тебя с Ингой. Думала, ты... Ну, что ты мне изменил? А потом еще эта дурацкая вечеринка и...» Договорить не успеваю. Муж впивается в мои губы жадным поцелуем. Целует исступленно, почти грубо. Но мне плевать. Я задыхаюсь от переполняющего облегчения, цепляясь ногтями за его мощные твердые плечи. «Ты что, совсем с ума сошла?» Шепчет Женя прямо в губы. «Как ты могла такое подумать? Да я скорее сдохну, чем изменю тебе. А Инга эта просто ревнивая стерва. Сама на меня накинулась, клянусь. Ксю, ты только не реви. Макс тебе все объяснит. Давай-ка лучше домой поедем. В безопасное, тихое место». «Ты прав. Забери меня отсюда, Жень. Больше не могу здесь находиться ни секунды». На улице стоит густой смрад паленого. Что здесь произошло?» «Это Серега постарался. Устроил концерт с петардами, чтобы внимание Шавок Валиева отвлечь». «А, вот как?» «Мы всей бригадой прибыли за тобой». «Все ради меня?» «А ради кого? Ты для меня как воздух. Я весь мир переверну ради тебя, Ксю». Щеки полыхают, в ушах шумит. Меня качает на волнах, когда Женя меня обнимает и говорит такие откровенные, нежные вещи. И почему-то душа подсказывает: надо верить. Делаю глубокий, успокоительный вдох. Попробую спокойно во всем разобраться, без суеты. Выслушаю их исповедь с доказательствами. А с Давидом что? Удрал, поджав хвост, как всегда. Мы оказываемся возле машин друзей Жени. Кто-то нам в спину кричит: «Атас, валить надо, менты на подходе. Братву Валиева уже скрутили. Соседи вызвали наряд». Все бегом разбежались по тачкам и газанули в противоположную от главного въезда сторону. Женька быстро пристегивает меня ремнем, а сам плюхается рядом, прижимая к себе. Спереди устраивается крайне помятый Макс. Заводит мотор. «Привет, Ксю. Ты в норме?» Оборачивается лишь на секунду, чтобы бросить это. «Ишь, скалится паразит. Не будь я сейчас такая счастливая, точно бы ему в репу дала. Из-за него, считай, вся эта каша заварилась». «Ксюх, ты это, ну, в общем, дико извиняюсь», бормочет Макс, пока мы гоним в сторону дома. «Я думал, прикольно будет Женьку на слабо взять. Ну, типа, замутить мужской спор. А ну, вон как обернулась, ебать. Короче, моя вина, признаю. Женек под градусом согласился, а так хрен бы я его на это развел. Зуб даю. Возмещу любой моральный ущерб. Ты только, Жене, мозг не полощи, ладно? Он и так из-за тебя чуть не двинулся. Я весь удар и вину на себя беру». У меня почти челюсть отвисает от таких откровений. Вот балбесы. Ох, и задам же я дружку его трепку по первое число, когда в себя приду. Ишь, чего удумал, сводник херов. «Я все осознал», — вздыхает муж, притягивая меня еще ближе. «Сам дурак, что на эту авантюру повелся». «Жень», — шепчу я, целуя его в колючую щеку. «Значит, это правда? Спор на стриптиз? Блин, ну что сказать? Оригинально. Вы совсем уже ку-ку, как маленькие». Муж виновато вздыхает, отводя глаза. «Если б только стриптиз, Ксюш. Я еще загремел на трое суток за хулиганство, за свои телодвижения голожопые, поэтому не сразу к тебе приехал. Уверен, ты уже накрутила. Трубку не брала, с Таней даже не поговорила». «Чего? Женька в кутузке парился, пока я тут себе накручивала и от подкатов Давида отбивалась? Ну и дела. Так вот, почему ты на звонки не отвечал?» Осеняет меня вдруг. «А я-то думала...» И тут меня прошибает. «Ну, конечно, Танька писала, звонила. Я еще удивилась, чего это она вдруг активизировалась. Думала, будет клянчить за него, а там другое. В итоге я тоже хороша. И главное, чтобы Женя не переключился на мои косяки, а то мог поднять тему, которую вскользь начал в отеле. У самой рыльца в пушку, сама на голых мужиков пялишься. Стриптизеров они тут на девичники вызывают. Так, надо быстро сворачивать эту тему и мириться. Выезжаем на трассу и выдыхаем. Вроде оторвались. Погони нет». Макс возвращает мне сумочку, продолжая оправдываться, что блядский телефон для заказа мужа на час оказывается его собственность. И можно это подтвердить. Если изучить внимательно сообщение, можно увидеть, что к нему обращаются многие как «Макс», «Масик», «Максимка». «Хорошо, можно будет проверить для успокоения. А то в отеле тогда бегло. Хотя бы на имена посмотрела. Но мне было не до этого. Я увидела последние пошлые смс-ки от разных тёлок. И все, накрутила выше крыши. А потом Ксюха Кинг-Конг вырвалась на свободу. Этот злосчастный телефон сейчас у меня дома. В шкафчик спрятала. А пока свой мессенджер проверяю. Женя просит посмотреть сообщение от Тани. И правда, висит целая простыня непрочитанного от Таньки. Открываю, пробегаю глазами. Ахаю, всплескиваю руками. «Жень, это что? Ты мне из ментовки видосы слал?» Благоверный густо краснеет, кивая. Смотрит виновато, будто нашкодивший мальчишка. «Господи, ну чего он в самом деле? Можно подумать, преступление века совершил». Тыкаю в первое видео и прыскаю со смеху. Но надо же, мой суровый мачо сидит за решеткой и что-то лепечет, кося глазом в камеру. Бедный, аж весь вспотел. Так старался. «Ксюша, солнце, ты прости мудака?» — шепчет он с экрана. «Не хотел я тебя расстраивать, честное слово. Ну, повелся на слабо. Ты только не кипишуй, ладно? Вернусь, все объясню, отвечаю». Тут Танька хихикает за кадром. «Давай, Ромео, нежнее, лучше стишок еще прочти для верности». Женька бурчит, закатывая глаза, и начинает декламировать какую-то романтическую чушь собственного сочинения. Я уже просто стону от смеха, утирая слезы. Макс тоже гогочет, стуча по рулю. Вот умора. Ну, Женечка дает. Ей-богу.